Дисциплина. Комната 207 стала фактическим операционным центром для этапа Глиддин-Маринеску проекта «Танграм». За дополнительную плату из номера убрали кровать, а вместо нее поставили деревянный стол и стулья из ресторана. Если добавить к этой обстановке столик поменьше для ряда из четырех портфелей с портативными компьютерами и телефонными станциями, то здесь получился отличный мобильный офис. В настоящее время здесь находились Дью Филлипс, Баумгартнер, Милнер и Эймос. Группа обсуждала ситуацию с семейством Макмилланов. Эймос присутствовал здесь только ради бесплатных пончиков, но этого следовало ожидать. Самые важные беседы до сих пор проводились в Маргомобиле, но все время оставаться там Дью Филлипс не мог. Ему нужно было завершить опрос и убедиться, что он ничего не упустил. Он также должен был следить за действиями местных правоохранительных органов и СМИ. На местных полицейских почти всегда можно было рассчитывать. Несмотря на грызню по поводу того, кто за что отвечает и кто кому подчиняется, полицейские удачно вписывались в игру властей и не просили за это никакой награды. Если вы скажете представителям городской полиции, окружной или даже полиции штата, что где-то что-то случилось, то, о чем вы не можете говорить открыто, что все серьезно, но уже закончилось и никто не пострадал, в 99% случаев они пропустят это мимо ушей и ничего не предпримут. А как быть с тем одним из сотни, исправным служакой, который не может безучастно взирать на происходящее? На этот случай у него есть начальство, а оно, в отличие от своего подчиненного, готово сотрудничать и, если нужно, окажет на парня давление, чтобы тот все-таки помалкивал. Иногда не получалось. Тогда Дью Филлипс сделал последнее предупреждение и лично беседовал с наглецом, не желавшим играть по общим правилам. Он говорил незадачливому парню, что вся жизнь его очень быстро может превратиться в кучу дерьма, что против него запросто сфабрикуют какое-нибудь обвинение, и он так сильно подмочит свою репутацию, что едва ли вообще сможет продолжить работу в правоохранительных органах. Если и это не срабатывало, Дью просто передавал проблему в руки Мюррея, а сам умывал руки. Потом проблему решал Мюррей Лангуорт. Как он это делал, Филлипсу было все равно. На сей раз, однако, у Дью не возникло никаких проблем. Сообщения о происках внутренних террористов, молниеносных действиях войск, о перестрелке и мощном взрыве бомбы в Маринеску, конечно, привлекли определенное внимание общественности, но большого шума все-таки не возникло. Не то чтобы публику не тронула грустная история о том, как Тадеуш Макмиллан сошел с ума и прикончил жену, дочь и малолетнего сына. Трагедия есть трагедия. Очень досадно, что он устроил у себя в доме лабораторию по производству метамфетамина. Но это как раз и объясняло появление там людей с оружием в защитных биокостюмах, а заодно и наличие двух странных трейлеров на дороге перед домом. Это также объясняло отсутствие Теда-младшего и грудного ребенка. Приведен в действие план защиты свидетелей ненадолго, лишь на то короткое время, пока агенты ФБР работали над делом о подпольной лаборатории. Мальчики в безопасности, хотя никто не мог толком сказать, когда они вернутся в город, и вернутся ли вообще. Кажется, их бабушка, по линии жены, проживала в штате Вашингтон, и мальчиков в конечном счете собирались перевести к ней. Местные средства массовой информации поверили в легенду этой истории. Накачанный наркотиками отец-психопат убил свою семью. Такой заголовок наверняка будет красоваться в газетах несколько дней. Глиден — настолько маленький городок, что у него нет даже собственной газеты. Скоро все должно утихнуть. Это ведь Америка. Здесь регулярно происходят убийства. Но такова жизнь. Поэтому Дью Филлипс пребывал в довольно благодушном настроении, что вполне ожидаемо для человека, который участвует в борьбе с необычной паразитной инвазией. Он помог уничтожить четвертые врата. На нем теперь сухая одежда. Он снова согрелся. СМИ и местная полиция пошли им навстречу. Он уже сыт, но служащие продолжали нести термосы с кофе и коробки с пончиками из лачуги Боба. Голова шла кругом, вплоть до того момента, когда дверь открылась, и внутрь вошел Перри Доуси. Все четверо разом повернули головы и уставились на него. Рука Милнера инстинктивно потянулась к пистолету. Баумгартнер вцепился в спинку деревянного стула. Эймос так и застыл на месте, не доживав шоколадный пончик с орехами. — Дью, мне нужно с тобой поговорить, — сказал Перри, — прямо сейчас. — Говори. — Убери отсюда этих педиков, — буркнул гигант. — Лично я был бы счастлив убраться отсюда, — сказал Эймос. — Только, пожалуйста, освободите дверной проем, и я уйду немедленно. Доуси отошел в сторону. Эймос вылетел из комнаты, словно спринтер мирового класса. — Парень, — ответил Дью, — если у тебя есть что сказать, скажи. Не стесняйся. Эти люди — часть моей команды. — Чертовы лакеи! — выругался Перри. — Не заставляй меня снова надрать им задницы, старина! Филлипс кивнул. — Доуси прав. Подобного дерьма с него достаточно. — Милнер! Баумгартнер! — скомандовал Дью. — Сходите, прогуляйтесь! Клод Баумгартнер с сомнением покачал головой и взглянул на Дью. Милнер по-прежнему не сводил с Перри глаз и сжимал рукоятку пистолета. — Сэр, — проговорил Баумгартнер, и на его носу сверкнула металлическая пластинка. — Думаю, нам все же следует остаться здесь. — Я же сказал, прогуляйтесь, — повторил Дью. — Сэр, — проговорил Клод, — вы ведь останетесь наедине с Перри, может быть? — Пошли отсюда, мальчики, — приказал Дью. — Выметайтесь. У меня личный разговор с гражданином Доуси. Баумгартнер нехотя поднялся со стула. Он вышел, похлопав Милнера по спине. Агент последовал за ним. Пока он выходил из комнаты, не спускал глаз Перри и сжимал рукоятку пистолета. Доуси закрыл за ними дверь. — Послушай, Дью, там что-то происходит, — многозначительно сообщил он. — Через секунду мы это исправим, — ответил Филлипс. — Но для начала нужно разобраться с одним неприятным пунктом повестки дня. — Дью, ты не понимаешь. — Что, эти твари строят новые врата? Перри задумался на секунду, затем покачал головой. — Ты слышишь новые голоса? Тот снова задумался. — Отчасти, да. Какие-то голоса, но я не могу разобрать слов. — Никаких слов? — повторил Дью. — То есть ты уверен, что они не говорят о вратах? Доуси кивнул. — Хорошо, — сказал Филлипс. — Тогда давай отложим это на несколько минут и обратимся к более насущной теме. — Но я... Закрой-ка рот, гребаный недоумок! Перри посмотрел ему в глаза, затем улыбнулся. «Понимаю», — медленно проговорил он. «Мы, видимо, собираемся прослушать лекцию о моем поведении, но знаешь, я что-то не в настроении выслушивать нотации». «Правильно», — кивнул Дью. «Только мне глубоко наплевать на твое настроение, Доуси. Твоим дерьмом я уже сыт по горло. Отныне будешь действовать с нами сообща. Уяснил?» Перри наклонился вперед и положил руки на деревянный стол. — Я позову тебя, когда ты мне понадобишься, не раньше, — прищурившись, заметил он. — Я не могу командовать кучей армейских задниц с оружием и вертолетами. Ты можешь, а в остальном твои услуги, в общем-то, не нужны. Поэтому постарайся быть умницей и делать то, что я тебе говорю. Дью чувствовал, что самообладание потихоньку покидает его. Оно куда-то уходит, в самый дальний уголок мозга. И сможет ли он теперь вообще его обрести, неизвестно. Как неизвестно и то, выйдет ли он отсюда живым. — Скажи-ка мне, — нахмурился Доуси, — я что-то не вижу на улице новенького мустанга. Почему задержка? — Ты просто ублюдочный пацан в теле взрослого парня, — сквозь зубы проговорил Дью. — Но ты-то ведь ни черта с этим не поделаешь. — Нет, вы только послушайте, — воскликнул Дью. — Предположим, тебе не повезло и пришлось помучиться, и что? Неужели весь мир должен теперь тебе леденец на палочке? — Да, правильно, вот именно, леденец на палочке. По крайней мере, правительство точно у меня в должниках. Где оно было, когда я проходил через ад? Где был ты, когда паразиты поедали меня изнутри? — Но ты же выжил, — заметил Дью. — Я единственный, кто остался в живых. Перри перешел на крик. — Потому что я боролся, потому что у меня есть стержень, дисциплина. Тебе бы она тоже не помешала. Дью рассмеялся. — Хочешь дисциплины? Я мог бы преподать тебе хороший урок. — Что, возьмешь и пристрелишь меня? Злобно ухмыльнулся Перри. — Стреляй! Чего же ты ждешь? Это единственный способ заткнуть мне рот. Без пистолета ты гроша ломаного не стоишь, старик. Все, он его достал. Сейчас схватка уже казалась неизбежным итогом этой словесной перепалки. Ему нужно лишь продолжить нажимать на эти невидимые кнопки и вывести Доуси из себя, разъярить его. — Ты имеешь в виду это? Дью вытащил старый кольт 45-го калибра из плечевой кобуры. Он извлек обойму и поднял оружие, чтобы показать, что в патроннике нет патрона. После чего положил пистолет на стол. Правой рукой он поднял обойму и большим пальцем начал поочередно выталкивать патроны. Первый, второй, седьмой. Опустошая обойму, Филлипс смотрел прямо в глаза Перри. Он взял последний патрон, отшвырнул обойму и начал подбрасывать патрон в ладони. — Вот, смотри, теперь я безоружен, — сказал Дью. — Что теперь скажешь? «Мальчик?» «Ну-ну», — усмехнулся Перри, — «как будто это все, что у тебя есть». Дью поднял брови и многозначительно кивнул. Парень оказался умнее, чем он думал. Агент задрал правую штанину и вытащил из кобуры на лодыжке револьвер «Таурус 85» 38-го калибра. Опустошил барабан и бросил оружие на пол. С левой ноги снял стальную телескопическую дубинку и швырнул через всю комнату в мусорное ведро. Он сразу же пожалел, что не оставил ее у себя. Один щелчок увеличивал ее длину с 6 до 16 дюймов, и она мгновенно превращалась в стальную полицейскую дубинку. Затем Дью вытащил нож, кабар, из потайного горизонтального футляра на спине. Наконец, сунул руку куда-то за пояс и вынул черный нож с выкидным лезвием. Все это, вслед за дубинкой, отправилось в мусорное ведро. — Какого черта, старик? Откуда такой арсенал? Ты что, на войну собрался? — Я воюю каждый день, парень. Каждый день. Ну а теперь, если, конечно, ты не вздумаешь спороть мне живот и искать там осколочную гранату, надеюсь, поверишь мне на слово, я безоружен. Ну что, приступим? Или у тебя от страха душа в пятки ушла? Ты серьезно, старик? Посмотри на себя. У тебя же брюхо через ремень переваливается. Да к тому же ты хромаешь. Даже если я буду бить в полсилы, то все равно прикончу. Ты забыл кое о чем. Сейчас перед тобой не твой маленький приятель Билл, — спокойно заметил Филлипс. Глаза Перри расширились, в них зажглись огоньки гнева и стыда. «Силы тебе, конечно, не занимать, Доуси, — продолжал Дью, — но убить человека заведомо слабого, не способного оказать ни малейшего сопротивления... — Не говори о нем, — произнес Доуси тихим, ледяным голосом, от которого Дью стало не по себе. Но он сумел выдавить улыбку. — В чем дело, придурок? Что тебя останавливает? Может, мне найти кого-нибудь послабее? Ты ведь привык распускать руки тогда, когда чувствуешь полную безнаказанность. Тебе сейчас подавай ребенка, толстуху или 80-летнюю старушку. Будет в самый раз. Но так неинтересно. Ведь эти люди не твои друзья. Вот с лучшим другом, с тем, кто в тебя верил, ты по-настоящему отвел душу. Пальцы Доуси сжались в массивные кулаки. «Я не виноват», — проговорил он тем же тихим, но угрожающим голосом. «Я тогда не контролировал себя». «Конечно, не контролировал», — поддакнул Филлипс. «Это называется ответственность, парень. Если бы у тебя была хоть какая-нибудь дисциплина, то твой маленький приятель до сих пор был бы жив». Левой рукой Перри схватился за угол стола и одним движением резко приподнял и швырнул его. Стол стукнулся о стену, ножки сломались. Пистолет 45-го калибра упал на ковер. Дью ждал. Рассвирепевший Перри Доуси поднял правый кулак. Покачивая огромными мускулами, он шагнул вперед, готовясь нанести удар. Но как только гигант сделал этот шаг, Дью швырнул патрон в лицо Доуси. Патрон угодил Перри в лоб и отскочил. Заморгав, он вздрогнул, среагировав на посторонний предмет. Он слегка повернул голову и машинально сместил центр тяжести, поскольку на долю секунды был выведен из равновесия. Филлипс пошире развернул ладонь правой руки, оттянув назад большой палец. Он бросился на надвигающегося монстра, одновременно сделав короткий взмах правой рукой. Большим пальцем он попал по горлу Доуси. Дью слегка отступил, еще немного, и он мог бы перебить трахею своему сопернику, и тот бы просто задохнулся. Но агент хотел лишь причинить парню боль, а не убить его. Пока, во всяком случае. Доуси схватился за шею и закатил глаза. Он издал какой-то странный звук, не то кашель, не то рычание. После этого Дью Филлипс саданул ему кулаком в левый глаз. Перри снова вздрогнул, повернул голову, чтобы как-то уберечь глаза от нового удара. Левой рукой он попытался защититься, при этом правой продолжал сжимать горло. Дышать было трудно, и он почти ничего не видел. Дью шагнул вперед, чтобы как следует пнуть Доуси в колено, но громила успел размахнуться и попал кулаком по правому плечу Филлипса. Удар оказался настолько сильным, что Дью не смог удержаться и рухнул прямо на стол. Агент почувствовал, что сильно задел что-то правым виском, и через пару секунд оттуда засочилась кровь. Он побывал в сотнях переделок, но никогда не испытывал таких тяжелых потрясений. Филлипс с трудом поднялся на ноги. Он попробовал пошевелить правой рукой, но не мог. Она словно онемела. Доуси все еще кашлял и пытался отдышаться. Он качался, дико размахивая взад-вперед правой рукой. Дью вдоль стены подобрался к сломанному столу. Правой рукой он поднял за более тонкий конец одну из ножек. Толстая верхушка превратила этот предмет в отполированную дубинку. Филлипс тут же шагнул вперед и, наклонившись, коротко взмахнул. Толстый конец дубинки силой врезался в правое колено Доуси. Соперник издал вопль, который вылился в сдавленный хрип. Он опустился на левое колено, помогая правой рукой сохранить шаткое равновесие. — Хочешь дисциплины? — спросил Дью. — Я покажу, что это такое. Широко размахнувшись, Филлипс саданул Перри по голове. От удара кожа моментально лопнула, и из раны хлынула кровь, испачкав светлую шевелюру Доуси. Несмотря на новую рану, гигант лишь слегка вздрогнул. Его правое веко слегка приоткрылось, а левое оставалось опущенным. Из этого полускрюченного состояния Перри сделал внезапный выпад вперед, вытянув вперед обе руки. Дью Филлипс спокойно отскочил назад и ткнул импровизированной дубинкой в рот соперника, разбив в кровь нижнюю губу. Перри повалился на пол лицом вниз, затем, согнув руки, попытался подняться. — Я заставлю тебя сотрудничать! — откашлившись, проговорил Дью. Он снова размахнулся ножкой от стола, та со свистом прорезала воздух и с глухим звуком вонзилась в спину Доуси. Перри издал еще один удушливый хрип и снова рухнул вниз. — Ты будешь подчиняться, потому что мне так нужно! Не дав Перри опомниться, Дью изо всей силы ударил его по правому боку. Послышался хруст ребер. Громила перекатился налево, скрючившись от боли. Он до сих пор ничего не видел, о чем свидетельствовал его перекошенный взгляд. Кровь заливала ему лицо, хлестала из разбитой губы. Перри свернулся калачиком, поджав колени к груди, но все еще размахивал руками, пытаясь отбиваться. Дью снова замахнулся. Толстая часть деревянной ножки с силой опустилась на правое бедро Доуси. Еще один страшный хрип и перекошенное от боли лицо явно свидетельствовали, что противник уже на пределе. «Я выбью из тебя все дерьмо, ублюдок!» — приговаривал агент. Размахнувшись, он снова ударил Перри по уже больному бедру, зная, что второй удар причинит тому еще больше страданий. «Ну, выяснил ты хоть что-нибудь, или по-прежнему собираешься вставлять нам палки в колеса?» «Прекрати!» — кричал Перри. «Пожалуйста!» «Ишь, голосок прорезался. Просишь пощады, как твой дружок Билл, как те несчастные, зараженные треугольниками?» «Я ведь помогал им!» Голос у Перри был такой, как будто он наглотался битого стекла. Дью ткнул деревяшкой в лоб Доуси. Раздался глухой звук, и на голове у того появилось еще одно рассечение, еще более сильное и кровоточащее. «Помогал, говоришь, чертов псих, я сейчас прикончу тебя!» «Нет!» Все еще лежа на боку и прижав колени к груди, Перри вслепую размахивал руками по сторонам. Филлипс поднял дубинку, намереваясь еще пересчитать ребра Доуси. Он хотел, чтобы этот парень ни на секунду не забывал о боли. Крик Перри был скорее похож на жалобный визг. «Не бей больше! Пожалуйста!» Дью несколько секунд неотрывно смотрел на него, и его импровизированная деревянная дубинка замерла в воздухе. «Пожалуйста!» — с трудом проговорил Доуси. — Не надо! Филлипс опустил ножку от стола, потом швырнул ее на пол. он до сих пор не мог пошевелить правой рукой. Огромный, окровавленный человек, скорчившись, лежал перед ним, и его тело сотрясалось от рыданий. «Сейчас я позову кого-нибудь, чтобы тебе помогли привести себя в порядок», — медленно проговорил Дью. «После этого марш к себе в номер. Я зайду позже. Предстоит серьезный разговор. У нас впереди полно работы». С этими словами он вышел.